ничего не прояснилось. А черт его разберет. Слушай, ты нашел мою записку? Узнал, о чем я тебя просил? Да-да, записывай. Погоди, достану ручку. Я прижимаю телефонную трубку плечом, достаю из кармана ручку и записную книжку. Я тебя слушаю, Повары. Ты удивишься, до чего я обязательный человек, умиляется самому себе Повары. Ставро Петронелло действительно жила прежде в общежитии, но вот уже несколько месяцев, как она сняла на проспекте Друмул-Тиберии однокомнатную квартиру у некоего Радована Михая, инженера-строителя, уехавшего в длительную командировку за границу. Он диктует мне адрес, подъезд, этаж, квартира. Порядок, благодарю я его. Неужто ты навел справки в Институте декоративного искусства? Представь себе, Христиан Лукач учился в классе художника Валериана Братыша. Профессора можно застать в институте до 14 часов ежедневно. Ты не человек, а золото. Не хватает только, чтобы ты на мне пробу поставил. Ну, еще один вопросик. Валяй, валяй. Соглашается на радостях Повары. Вопросик за вопросиком, глядишь, ты мне и какое-нибудь серьезное задание доверишь. Поинтересуйся у нас в угрозыске, в отделе борьбы со спекуляцией, нет ли у них в производстве какого-нибудь дела, по которому проходит некто Франциск Мигуряну, и в связи с которым вызывался для дачи показаний Паскару Милуце, проживающий по адресу улица Антим, дом 305. Если такое дело имеется, узнай, в чем его суть. Записал? Ну, а я иду в институт и поговорю с Братышем. Есть, есть. А если тебе будет звонить невеста, ей-то что сказать? Ну, что я погибаю от тоски по ней. Секретарь декана, пожилая, скромно, но со вкусом одетая дама, любезно предлагает мне подождать. Садитесь, пожалуйста, товарищ Братыш, с минуты на минуту кончит занятие. И, посмотрев на часы, уточняет, не позже, чем через 10 минут. Чувствуя себя как школьник перед учительницей, я присаживаюсь к длинному столу, занимающему почти всю комнату. Могу себе представить, сколько заседаний было проведено за этим столом, сколько перлов красноречия израсходовано впустую. Сквозь высокие окна проникает в комнату свет погожего тихого осеннего дня. Честно говоря, я несколько волнуюсь перед встречей с Валерианом Братышем. Дело в том, что мои познания в области изящных искусств носят чрезвычайно приблизительный характер. На выставку меня и силком не затащишь. И не потому только, что времени всегда в обрез. Просто меня не так тянет к живописи, как, скажем, тянет к книгам. Тем не менее, имя Валериана Братыша мне хорошо известно. Мне даже кажется, что однажды я видел в театральной программе его фотографию и размашистый автограф под несколькими словами обращения к зрителям. Впрочем, я могу и ошибаться. Я был погружен в свои мысли, когда ко мне подошел не первой молодости мужчина в безупречно элегантном костюме. Не вы ли меня дожидаетесь? Я Валериан Братыш. Прежде всего, мне бросилась в глаза изящная простота, с которой он держался. Он улыбался мне дружески и открыто. Мы могли бы где-нибудь с вами поговорить спокойно. Он оглянулся через плечо на секретаршу и сказал ей подчеркнуто вежливо, почти с нежностью: «Жанет, я поговорю с товарищем в кабинете Мазилу». Он распахивает одну из дверей и приглашает меня следовать за ним. Мы входим в кабинет, показавшийся мне очень тесным после просторного помещения, в котором я дожидался Братыша. Мы опускаемся в глубокие кресла, стоящие по обе стороны низенького полированного стола, приглядываемся друг к другу. Не знаю, что он отметил про себя в моей внешности. Мне же бросилось в глаза его загорелое, словно он только что возвратился с моря, лицо, живой самоуверенный взгляд человека, привыкшего к победам, посеребренные виски. Лили его, несомненно, оценила бы. Художник, взглянув на свои плоские золотые часы, намекает без стеснения. На полвторого я пригласил обедать в Капшу двух коллег из-за рубежа. Я тоже смотрю на часы. Уложимся. Я капитан Ливио Роман из городского угрозыска. Он смотрит на меня несколько удивленно, потом, словно бы его это да нельзя рассмешило, спрашивает с улыбкой: «Чему обязан?»